Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 14 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Репортаж заседания правительства республики. Президенты Армении и России обсудят карабахский конфликт. Завтра миссия ОБСЕ проведет мониторинг в зоне карабахского конфликта. Репортаж из Арцахского государственного университета. Итак, подробности новостного блока. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 14 марта вооруженные силы Азербайджана около 55 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Противник произвел около 630 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На южном направлении противник применил миномет калибра 82 мм. Передовые подразделения армии обороны НКР воздержались от ответных действий и продолжили уверенно нести боевое дежурство, говорится в информации. 19 вопросов рассмотрело правительство на своем сегодняшнем заседании. Девятку вопросов представил министр экономики Андроник Хачатрян. Правительство утвердило годовую программу мероприятий по экономическому развитию стоимостью в 17 миллионов драмов, предусматривающую содействие проведению и участию в международных форумах и выставках. Զարգացմանը մասնավորապես առաջին տնտեսական համաժողովների եւ ցուցահանդեսների կազմակերպում եւ կազմակերպման աջակցություն միջազգային համաժողովներին եւ ցուցահանդեսներին Արցախի մասնակցության ապահովումին. Кабмин одобрил также годовые программы охраны и использования памятников истории и культуры, туризма. 240 миллионов выделяются на бесплатную трансляцию в Арцахе передач общественных теле- и радиокомпаний НКР и Армении, а также ряда передовых телекомпаний России. С 10 до 30 мегаватт увеличена максимальная мощность малых ГЭС, что скажется и на тарифной политике. Հանրապետությունում գործող և կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար առավելագույն հզորություն 30 մեգավատ սահմանելու անհրաժեշտությամբ։ Դրվածքային հզորության բարձրացումն իր ազդեցությունը կունենա էլեկտրական էներգիայի սակագնային քաղաքականության վրա և խթան կհանդիսանա փոքր հեքերի կառուցման ժամանակ ավելի մեծ հզորությունների ներդրման համար։ В этой связи глава правительства заявил, что будущее за солнечной электроэнергией и следует начать политику по строительству таких электростанций, тем более, что в Шушинском профтехучилище начали готовить соответствующих специалистов. Եզնիկ Մոզյան որովցե խուսումնարանում Շուշիում պատրաստում ենք մասնագետներ։ Ապագան դա արևային էներգիան է։ Եվ այսօրվանից սկսել քաղաքականությունը արևային էլեկտրական կայանների Члены правительства дали согласие на создание в Гадрутском районе историко-культурного заповедника Тыяк. При этом была подчеркнута необходимость завершения аналогичного проекта в Гатчаванке. Министр сельского хозяйства Арам Мыхоян помимо годовых сельхозпрограмм представил технический устав требований, обеспечивающих соблюдение гигиены на всех этапах получения и сбыта рыболовной продукции. Արտադրանքի անվտանգությանը, դրանց արտադրությանը, փաթեթավորմանը, պահպանմանը, փոխադրմանը և վիրացմանը ներկայացվող պահանջները, ինչը կնպաստի ձգողության արտադրությունից մինչև սպառումը ներգրաված անձանց կողմնակի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան իրենց աշխատանքների իրականացումը և որպես արդյունք սպառողների համար սննդամթերքի գենային ներկայացվող ընդհանուր պահանջներին համապատասխան շուկայի ստեղծման. 283 миллиона драмов предусмотрены на централизованные мероприятия по части Миноборнауки и спорта НКР. В частности, планируется летний отдых школьников в лагерях Аспет, Цмакагох, в столичных школах номер 5 и 10, а также в лагерях Армении. Ստեփանակերտի համար 5 եւ 10 դպրոցներում Ծմակահողում եւ Ասպետ ռազմամարզական ճամփարի կազմակերպում, ինչպես նաեւ ծախսերի նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության ճամփաներում մեր երեխաների հանգիստ կազմակերպելու համար։ Премьер-министр призвал уделить особое внимание развитию в Арцахе олимпийских видов спорта. Годовую программу культурно-молодежных мероприятий представила министр культуры Нарина Агабалян. В частности, в рамках программы Минкульта Армении культурная остановка в Арцахе пройдет свыше полусотни мероприятий. Кроме того, запланировано улучшение условий зданий Республиканского и Шушинского историко-краеведческих музеев. По представлению министра обороны, Кабмин утвердил примерный устав мобилизационных органов. Правительство одобрило также годовые программы по охране и воспроизводству фауны и по изучению недр. Заседание правительства завершилось дачей премьером Арайком Арутюняном конкретных поручений. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ завтра проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана в направлении Мартакирского района северо-западнее населенного пункта Талыш. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдение будут проводить полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика Молдова и Христа Христов Болгария, а также сотрудники офиса личного представителя Петр Светберг, Швеция. Сегодня президент Армении Серж Саркисян с двухдневным официальным визитом отбыл в Российскую Федерацию. Президенты Серж Саркисян и Владимир Путин обменяются мнениями, в том числе по ряду актуальных международных и региональных проблем, обсудят процесс урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодняшнее мероприятие, организованное кафедрой армянского языка, литературы и журналистики Арцахского госуниверситета, было посвящено 120-летию рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. В первой части мероприятия преподавателями университета были прочитаны доклады на следующие темы: «Судьба нации в поэзии Егише Чаренца», профессор Сократ Ханян, «Чаренц и детская литература», доцент Анаит Атаян, «Изучение произведений Чаренца в школах», доцент Сирун Багдасарян, «Великие деятели о Чаренце», доцент Зинаида Балаян. Сократ Ханян в своем слове отметил, что 120-летие Егише Чаренца в эти дни армянский народ отмечает во всем мире. Когда мы говорим «Чарес», мы подразумеваем высокую поэзию 20 века, потому что он не только основатель этой поэзии, а он открыватель дороги нашей поэзии. Все стихи, поэмы, его прозаические романы относятся к судьбе армянского народа. Никакой поэт, никакой писатель в своих произведениях не отмечал эту тему так, как Егише Чаренц. Везде, когда мы говорим «Егише Чаренц», понимаем не только поэзия новейшей времени, начиная от 20-го года до 92-й год, а он поэт новом поколении. Отмечать юбилей Чаренца значит еще думать о силе армянского народа, о силе нашей армии, потому что в его стихах правильно он отражал свое время, но его все стихи относятся к будущему. У него есть завещание стихотворений, где говорит о Вайжоур, Комияк, Паркучуна, Кохавакакан, Ужимече. Анаит Атаян считает, что если бы Чаренц ничего бы не написал, кроме стихотворения «Завещание», где он обращается к армянскому народу: «О, армянский народ, твое единственное спасение в силе объединения», он также был бы великим поэтом. Во второй части мероприятия студентами были прочитаны стихотворения Егише Чаренца, написанные в разные периоды творчества поэта. Есэм, хима ми поэт, явим ануна Чаренц. Пити варви дарерум, пити лини барцер умец. Ес егерем дарериц, угнумем хахтаган. Депи дарере нориц, депи варвох апаган. Thank you. И о погоде. В среду 15 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 6 ночью, днем 8-13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.